Салман Ружди. Записки чумных лет, заметки обозревателя, шаг за черту. Из книги Салмана Ружди «Шаг за черту». Перевод с английского Елены Королевой, Светланы Теремязевой и других. Санкт-Петербург, Амфора, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. В этой книге известный индийский романист, пишущий на английском языке, открывается нам с новой стороны, как мастер малых форм, блестящий публицист, которого занимают самые разные предметы – рок-музыка, футбол, литература, политика. Но главная тема сборника – борьба за свободу слова, свободу мысли против средневекового мракобесия, предавшего писателя анафеме за роман «Сатанинские стихи».